Ее нетерпение росло. Сколько можно гулять по ухоженным садам и сидеть у бьющих фонтанов? Она мягко запела себе: «Никогда, о мир, не находила я тебя таким скучным». Поэт Алкман стал первым гостем, откликнувшимся на ее приглашение. Алкман был лидийцем, рожденным в Сардисе, который перебрался в Спарту и посвящал любовные песни златовласой девушке по имени Мегалострата. Но это было много лет назад. Когда он посетил Сафо, он был жирным, веселым, бесстыдным малым. И что было хуже, слуги в ужасе явились сообщить Сафо, что ее гость был совершенно завшивевшим. Алкман больше подходил к вечерам Керкалоса, чем к ее. После третьего кубка вина он сбрасывал свой гематион и, тряся животом, танцевал празднество обнаженной юности, которое он сочинил 20 лет назад и которое все еще исполняли молодые воины Спарты. Его антраша были столь отвратительны, что невозможно было вообразить красоту 400 адонисов. Ушла вместе с его достоинством и его любовь. Мегалострата, как он признался, стала такой же толстой и безобразной, как и он сам. Тем не менее, у него было угощение для Сафо, последний, ходящий по рукам, Паан Алкея. «Говоришь, он не любит меня?» «Не думаю, что рыба или вино любят меня тоже, но я получаю от них такое же удовольствие». Сафо захлопала в ладоши и готова была даже расцеловать его, но вспомнила правшей. «Да, это Алкей». И она воздала благодарение богам, охранявшим его, позволившим ему любовь и смех, и общение с музами. Какой близкой к нему она себя чувствовала! Другим поэтом, прибывшим из Спарты, был Полимнат, который был также старым, грузным ионийцем по рождению. Он был чудесным музыкантом. Сочиняя для флейта, он работал с полутонами и с большим успехом использовал энгармонический звукоряд. Он был руководителем музыкальной школы Спарты, как до него Терпандер. Терпандер был идолом Сафо, ведь он добавил восьмую струну к семиструнной лире. «Я выросла, играя на ней», — сказала Сафо, думая о доме. «А знаешь ли ты, — продолжал Полимнат, — что придумал ее Гермес, использовав панцирь черепахи? Он научил Орфея играть, и когда Орфей был убит фракийскими женщинами, его лира вместе с его головой упала в море». Сафо закончила легенду. «И была вынесена волнами на Лесбос, где рыбак нашел ее и принес лиру Терпандеру. Я часто гадала, а не принес ли он ему и голову тоже?» И она рассмеялась, но почти сразу же стала серьезной. «А вы знаете, что Терпандер был родом из Антиссы, ближайшего к Эресу города? Он умер в тот год, когда я родилась». «Почему, как ты думаешь, так много великих поэтов вышли с вашего маленького острова, с Лесбоса?» «Свобода», — ответила она без колебаний. «Когда ее не хватает, мы, лесбийцы, уходим в изгнание. Или нас высылают», — добавила она. Они говорили о Фалесе и его острове, Милете, везде прозываемом «Остров мысли». Он продолжал задавать странные вопросы. Вместо того, чтобы принять своего знакомого, он спрашивал, что есть человек, как будто он был больше, чем сумма его частей. Явился с визитом и поэт Стесихор с Химеры, что писал в стиле великого Гомера. Но он извлекал мораль буквально из всего, и Сафо нашла его утомительным. Тем не менее, известно, Стесихор рассказал ему и ей о юном ученике Фалеса, Анаксимандре, который начал рисовать карту мира. Это показалось Сафо невероятной идеей, и как она могла возникнуть, она не имела представления. Но то, что она услышала о молодом философе, восхитило ее. Хотя она была возмущена его клеветой на богиню Луны, которая, как он заявлял, светит не собственным светом, но взятым взаймы у Солнца. Казалось, он не доверяет могучему Атласу, и не верит, что мир держится на чем-то. Анаксамандр даже не поддержал тезиса своего учителя о том, что все состоит из воды, но вместо этого вообразил субстанцию, которую он называл безграничной, которая была во всех вещах, движущейся во всех частях, в то время как целое оставалось неизменным и неизменяемым. Вначале, следуя его теории, жар и холод были одним. Потом они начали разделяться, формируя влажный центр холода. Этот центр постепенно твердел, чтобы стать землей, отбросив части, которые стали луной, солнцем и звездами. Он также учил, что человеческая жизнь началась в море. Человеческие младенцы когда-то даже вскармливались похожими на рыб созданиями, которые были им как няни. Сафо кивнула. «Мужчины скоры на выдумку». Тем не менее, то, что он говорит о Селене Прекрасной, явно несправедливо. Ее мягкий свет, самый что ни на есть ее собственный, не украденный ни у кого другого. Что до остального, то, возможно, некий бог нашептывал ему в уши. «Я никогда не думала, что мы плаваем в воде». Она ловко устроила так, чтобы пожилой Стесихор вернулся домой. Поскольку она планировала лето развлечений и страстно желала избежать его присутствия. Сафо была бесспорным светским лидером Сиракуз. Вечера лесбийской певицы были знамениты тем, что основывались на новейших идеях. Именно она ввела игру в фанты в древнюю игру в жмурки. Никто не догадывался, что ночами она работала с вощенными деревянными табличками, чтобы печатать свои стихи на листах папируса. И скоро у нее была своя книга, переплетенная так же, как и книга из корабельного сундучка. Полимнат сказал ей, что однажды видел Гомера в письменном виде, и что Гесиод тоже был записан. Но он это не слишком одобрял. Такую статичную вещь, как письмена, лучше оставить для торговых книг. Поэзия должна летать лишь посредством одного человеческого голоса. Ну а если человеческий голос запнется или певец перепутает? Мы находимся в зависимости у тысяч неизвестных нам. Как мы можем доверять их способностям или памяти? Полимата не заинтересовала работа переписчика. Он заговорил о ранних лирических поэтах, Эвмеле из Коринфа и Олимпе из Фригии, чьи песни пели до сих пор. Однажды Керкулос получил свежие новости от своих капитанов, которые недавно побывали в Коринфе. «Кажется, — сказал Сафо Керкулос, — там отступничество в рядах знати против нашего недавнего хозяина Периандра. Так, будучи тираном, он направил посланца, прося встречи с соседним тираном. Гость, я не хочу упоминать его имени, достаточно сказать, что он из Малой Азии». Долго и серьезно говорил с Периандром, который поведал ему о своей проблеме и открыто спросил, как ему быть с ней. Кажется, они шли через поле ржи, и гость своей тростью сшибал самые высокие колосья. После отъезда своего гостя Периандр обезглавил всю лидирующую знать Коринфа. «Периандр?» — в ужасе выдохнула Сафо. «С которым нам было так весело!» Который столько сделал для нашего комфорта, перед кем я пела свои лучшие песни, тот самый. Что за демон овладевает духом человека? Она была совершенно сбита с толку, ведь Периандр был среди семи мудрецов мира, ну а Керкулос лишь пожал плечами. Наступили дни собаки, ярко светил Сириус, и жара была такой, что родовитая знать переехала в пещеры вдоль берега. Над головами были натянуты яркие тенты. Прежде чем Сафо смогла наслаждаться прохладой пещер, ее пришлось убеждать, что там не было ни змей, ни жриц, что такая практика не была известна в Сиракузах. В этой непринужденной обстановке Сафо позволено было петь, и множество даров было положено перед ней в благодарность. Одним из подарков ей была монета, отчеканенная свыше 200 лет назад в Лидии. Она была из сплава серебра и золота, с фигуркой Пегаса, искусно выполненного на ней. Ведь даже в древние времена оформлением монет занимались искуснейшие художники. Излюбленное место для пикников было между гладких, уходящих в воду скал, под которыми можно было различить очертания давно исчезнувшего города среди колышущихся водорослей. Сафо и Керколас, бывшие в море как дома, легко опускались вниз ко все еще стоящим развалинам стен, в которых паслись стайки рыб. Широкие улицы мерцали перед их глазами. Сломанные колонны стали покрытыми мхом опорами для морских желудей и скоплений морских анемонов. Когда они поднялись на поверхность, Сафо сказала: «Никто не думает о том, что было прежде». «Они ходили по этим улицам, Керколас, жили, как мы, знали те же удовольствия, те же печали». Керколас отвел свои кудри от глаз. «Этому месту суждено было стать обиталищем Эвриномы, дочери океана, взвихряющего воды». «Я так не думаю. Я думаю, здесь жили люди вроде нас, что они разгневали сотрясателя земли Посейдона, который обрушил город в море со всеми его жителями». Весь день она была молчалива, размышляя над тем, что видела. Мужчины пили и пели с Колией. Керколас пытался устроить охоту на кабана, но его идею не поддержали. Было слишком жарко. Они решили присуждать призы тому, кто придумает свежее развлечение. Лучшей была признана игра, в которой требовались голуби, чьи крылья были подрезаны. Их собрали над головой в золотые сети, в то время как перед ними красивейшие из девушек-рабынь были раздеты до нога, и когда сеть с птицами была развязана, их задачей было поймать птицу. Если девушке это удавалось, она получала свободу. Так что девушки карабкались на скалы, скользили, прыгали, тянулись и сгибали свои прекрасные тела так, что приятно было взору. Один из друзей Керколаса вручил Сафо чудесно сработанный кубок, и когда вино было выпито, она увидела выгравированного на дне обнаженного мужчину, взгромоздившегося на женщину. Молодой человек улыбнулся ей, но она вернула ему его кубок. Многие гости разбежались, ловя девушек-рабынь, прежде чем они поймают голубей. Другие нежились с молоденькими мальчиками. Тот самый юноша, который дал Сафо кубок, рассказал ей, что проститутки натаскивают своих дочерей в их искусстве. Наиболее одаренные обучают своих потомков женского пола вплоть до третьего и четвертого поколения. Она поискала взглядом Керколаса, но тот временно отсутствовал, как, впрочем, и персидский виночерпий. Сафо перешла к другой группе, где разговор шел о навигации, умении, которое боги даровали мужчинам. По пути домой, с загородной прогулки, Сафо ехала с Керколасом, который, желая поскорее вернуться, настегивал лошадей. Случилось так, что перед ними метнулся человек. Колеса их повозки сбили его и проехались по средней части его тела. Сафо слышала, как треснула грудная клетка, увидела, как он корчится в грязи. «Стой, Керколас, стой!» Он не затормозил. «Это был раб. Завтра я наведу справки, кому принадлежал человек, и заплачу компенсацию. Но нельзя же оставлять его вот так. Он, поворачивая обратно, Керколас, мы обязательно должны что-нибудь сделать». «Что?» «Передать его нашим слугам, чтобы они присмотрели за ним». «Ты временами бываешь такой странный, Сафо, что я с трудом понимаю тебя. Этот человек — раб». «Но он чувствует боль, как любой другой». «Тут ты ошибаешься. Человек рождается рабом, потому что имеет притупленные чувства и низкосортные умственные способности раба. Они, уверяю тебя, не способны чувствовать так же, как ты и я». «Больше я с тобой не поеду», — сердито сказала она. Когда они были дома, она отправила своих людей к тому месту, где они переехали человека. Те доложили, что он мертв. Керколас заплатил компенсацию владельцу этого человека, и на этом дело должно было закончиться, но нет. Это осталось внутри Сафо, как что-то непереваренное. Она едва поблагодарила своего супруга за ковер из Персии, голубой с золотом, который он с великими трудами достал для нее. Почти лихорадочно она выводила по ночам свои стихи. Буквы писались колонками, чтобы быть потом сложенными вместе и развернутыми. Несколько стихов были в форме эллипса. Она любила подбирать внешний вид каллиграфии к настроению, вызываемому каждым отдельным стихотворением, и напевала про себя, когда оттискивала воск. Это была задача, которую она полюбила. Вновь быстрые, с высокими шеями, корабли Керкулоса бросили якорь на отмели. Их грузом были плохие вести, поскольку гонцы принесли известие о том, что ее мать умерла. Как бык, получивший удар, который повергает его, так же стояла и Сафо. Она была оглушена. Она не вскрикнула, лишь медленно опустилась на колени. Ее женщины кинулись поднимать ее, но она сама нетвердо поднялась на ноги и удалилась в свои покои. Она закрылась изнутри, заперев дверь на кожаный ремешок, срезала прядь своих волос и, как в трансе, вышла в сад. Простояв долгое время перед пересаженными из Ареса виноградными лозами, она сорвала несколько лоз и вплела их вместе со своими волосами в траурный венок. Когда Клея обнимала ее в последний раз, ее предчувствия были верными. Внутренности Сафо словно сжала в узел, и спазм прошел по ней. «Мама никогда в этой жизни не почувствует мне твоих рук. Бедная, странствующая тень, бескровная, безжизненная, ушедшая, чтобы соединиться с вечностью, завернутая напоследок в льняной плащ, кто закрыл тебе глаза? Был ли это один из моих братьев? Или все они предались бродяжьей жизни на пустых кораблях?» Она вернулась в свою комнату и запела погребальные песни и плачи. Она не принимала пищу и не желала ни с кем разделить свою скорбь. Ее женщины причитали за дверью. Она не пустила их внутрь. Рыдания душили ее, когда она думала о своей ласково-ликой матери, которую оставил в тупик такой ребенок, как она. Однако Клея лишь покачивала головой, оставляя ее быть Сафо. Сафо знала, что лишь ее музы спасут ее от забвения. «Вы, — говорю я вам, — она подняла свой кулак к небесам, — меня будут помнить и в грядущем. Ее песни будут передаваться. Долго после того, как она перестанет быть, люди будут повторять ее стихи в землях неизвестных, в цивилизациях еще не существующих. Но Клея была просто женщиной, которая жила и больше не живет. Сафо взяла свою гитару. Черной ночью глаза, сон отягчает. На что это похоже? Сон, от которого нет пробуждения? В эти дни утраты боги послали ей откровение. Она носила ребенка. Она прижала ладонь к своему крепкому животу. Ее лоно было полно жизни. Хотя той, которая вскормила ее, больше не было. Кибелла, богиня-мать Эреса, послав Клею, шепнула, что это девочка. Она надеялась, что это так. Но это было нечто, чего не могли предсказать даже 7 мудрецов. А что они знают, как она слышала, что Питтак стал одним из них. Он, с его грубыми манерами и грязными ногтями, преследовавший ее, оторвавший ее от матери, был назван мудрым мужем, а ее мать теперь мертва. Горе. Горе. Она сложилась вдвое, и когда Керкулос колотил в дверь, не открыла ее. Это ее скорбь. Ее то же самое относилось и к ребенку. Она не собиралась делиться ни тем, ни другим. Некая личность поселилась в ней. Кто? Боги послали этого нарушителя, чтобы показать ей, что она такая же женщина, как и любая другая, Это было именно то, что случалось с женщинами, сплетничающими за своей прялкой. Пустота в животе и рвота, неспособность переваривать обычную пищу — вот к чему свелась жизнь. Она не собиралась этому подчиняться. Это был обман, вторжение. Она была Сафо, поэт Лесбоса, и ее интересы будут такими, какими были. Поведать о стойкости дикого цветка, воспеть изящество юной девушки, стройность щиколоток, грацию ее движений. Она появилась из своих покоев, казалась такой же, как и прежде. Керкалос, вместо того, чтобы сокрушаться вместе с ней или упоминать Клею, Керкалос нашел средство получше. Вместо этого он взял ее на состязание в метании дисков, на котором лишь немногие были наблюдателями, сидя в креслах. Она была среди них. Это был прекрасный вид лоснящихся тел, согнувшихся и принявших позицию для броска. Здесь было в обычае натягивать крайнюю плоть на член и перевязать ее. Она наблюдала, как арбитры выбежали отметить дистанции. Керкалос поставил об заклад все корабли за одно состязание. Именно на этих играх, среди гирлянд из лавра, многоцветных лент и множества золота и железа, она услышала разговор о салоне Афинском. Он сломал долговые таблички и издал указ, что ни один свободный афинянин не может продавать себя в рабство. К тому же он приказал, чтобы те, кто уже сделал это, снова стали свободными людьми. Салону придется бежать из Афин и следить за своим хозяйством после принятия такого закона. Керкалос рассмеялся. Он уже так поступил. Она не была слишком высокого мнения о Салоне, поскольку он дал законное место женщинам. Он считал, что супруг имеет право сохранить своей жене жизнь, если был доказан факт нарушения супружеской верности. Права женщин были ограничены на уровне с детскими. В довершение Салон распорядился, что долг супруга — спать с ней раз в неделю. Вот как представляли себе справедливость между полами в Афинах. И именно поэтому она не отправилась туда. Она не сказала Керкалосу о ребенке, которого носила, поскольку уверилась в том, что это девочка. Когда она родится, на дверь повесят связку шерстяных лент, и толпы будут собираться на улицах, хотя это и девочка, но это ее Сафо дочь. Недомогание первых месяцев прошло, и хорошее самочувствие придало ей уверенности. «Так!» Когда ее супруг заговорил о торговом судне, затонувшем у берегов Крита, награде, которая ждет, чтобы ее взяли, она была возбуждена. Множество богатств ее дома были добыты лопатой, и она знала, что Керкалос отправит корабль к этому богато нагруженному торговому судну. Она не знала, что он намерен сам вести его. Он держал это от нее в тайне до последнего. Сафо не возражала. Если Керкалос желает своей прежней свободной авантюрной жизни, то зачем браниться как баба? Лучше оказать ему содействие, быть его компаньоном в планировании его маршрута и снабжении продовольствием. Его длинный гибкий палец чертил линию вдоль побережья, показывая, куда он собирается плыть. А когда он встретит критское судно, лежащее в воде ниже, чем его собственный легкий корабль, он будет танцевать и кружить вокруг. Они вместе посмеялись, и Сафо допустила его до своего тела. Ее сознание, как всегда, было отключено. Он был слегка навеселе. Он всегда был слегка навеселе, когда шел к ней. Он не знал, что присутствует лишь малая часть ее, и однако знал. «Ты как статуя, Сафо. Если бы только ты оттаяла от моей любви, которая горяча для тебя, я не ходил бы к уличным женщинам или к музыкантшам-габаисткам и не беспокоился бы о виночерпии». Но это как будто... Он остановился, он не знал, как выразить то, что он чувствует, поскольку он не знал, в каком смысле она не с ним. Он попытался снова. «Твои глаза темны от страсти. Твой рот самый чувственный, какой я когда-либо видел. Твои песни говорят о желании. Так почему же ты не любишь меня? Будь доволен, Керкалос. Твое семя растет во мне». «Это правда?» И он начал целовать ее тело. В экстазе он ущипнул устье Афродиты, И внезапно ей захотелось безумия, но не длинного твердого стержня, который он вставлял. Его гениталии были большими, а она была маленькая. Это всегда рождало боль и легкое отвращение к процедуре. Тот факт, что он доминировал над ней, было частью ее страданий. Она жалела о том, что сказала ему тайну о ребенке, и приняла его с неподвижностью смерти. То, что он оплодотворил Сафос Лесбоса, возбуждало Керкалоса, и он не беспокоился о том, что получает удовольствие в одиночку. И он действительно получил удовольствие. Позже ночью, когда он пассивно лежал рядом с ней, заложив руки за голову, он советовал ей пить сок артишока. «Это обеспечит рождение мальчика. Мы назовем его в честь моего отца».